«Не умеете вы, канальи, вылечить Глеба Ивановича?» — без слов обвинял Егоров. «Вслух же сказал. Всю ночь не спали. Мучились». В сон наклонило еще до полуночи. И не тяжело, муторно, мутно, как после сульфанала, а с тем здоровым удовольствием от усталости, которое было следствием поездки в Новгород, суеты на дебаркадере, свистков локомотива, словом, впечатлений, как-то увязанных с теми давними днями, когда они поженились, жили с хлеба на воду, но счастливы. Он погасил лампу и, наверное, скоро и покойно уснул бы, если бы выкурил последнюю папиросу. Но не выкурил. И не потому, что рачительный Егоров ругался, замечая прожженную наволочку или простыню, а точно бы ради Александры Васильевны манеру курить в постели она считала негигиенической. «Хорошо, сызвольте, курить не будем, а вместо того посидим минуту-другую у окна. Ночь светла, и мы, Александра Васильевна, проникнемся очарованием пейзажа. Вы ведь нередко упрекали нас в равнодушии к ландшафту». Сидел, закинув ногу на ногу, облокотившись о подоконник, и проникся. За рекой, почти неразличимой, лишь угадываемой в рассеянном лунном свете, тихо, будто замерев в парении, мерцали монастырские кресты. А тут под окном и чуть дальше был малинник такой плотной черноты, словно и не кустарник, а куча антрацита. Глеб Иванович, вероятно, еще и удержался бы на позиции проникновения, если бы четкий, как из коленкора, очерк заречной обители не воскресил перед ним женщину строго монашеского облика. В последний раз ему привиделась инокиня Маргарита в Нижнем, когда он гостил у Короленки. Волнуясь, с глазами полными слез, Успенский горевал о ее вечном заточении в Шлиссельбурге, а Владимир Галактионович ласково утешал его проникновенным, задушевным голосом с мягкими южными интонациями, похожими и на украинские, и на польские. Сейчас, однако, мысли Глеба Ивановича не сосредоточились на инокине Маргарите от того, должно быть, что в мыслях он еще был с Александрой Васильевной, обнимая каким-то общим, без подробностей, без частности объятием всю совместную жизнь. Именно совместную, когда нет ни твоего «я», ни другого «я», а есть «мы». А в голосе Короленки невнятное сменялось внятным, и Глеб Иванович уже понимал, что Короленко вслух читает что-то из Успенского. Так бывало не однажды. Успенский сознавал, что голос беззвучный, как этот лунный свет, звучал лишь в голове его, в ушах его, но всякий раз дивился своей памятливости. Владимир Галактионович читал-то его Успенского сочинения, а он, Успенский, намолол, прости Господи, столько, что и оси у мельницы подмололись. «Я присутствовал совершенно, как посторонний чужой человек», — читал вслух Короленко. «Чужой человек, наблюдающий со стороны разговор, который молча происходил во мне же самом». Да-да, так было. Было задолго до Колмова. И пусть господа психиатры определяют, что сие значит. О, они сказали бы, прострация, угнетенное состояние духа, а вот и нет. Не то и не так. Какая там к черту прострация? Такая же прострация, как и этот малинник под окнами. Совсем другое, совсем другое. Находит, знаете ли, минуты особенной напряженной зоркости. И ты переощущаешь себя, понимаете? Переощущаешь во всех возможных направлениях, даже в какую-нибудь букашку или цветок под окном почтовой станции на краю малинника. Да, в ничтожный цветок. И вот так же затекал локоть на подоконнике. «Я продолжал безмолвствовать», — читал Короленко, — «и так отрадно было бы слышать этот проникновенный, сердечный, с мягкими интонациями голос, если бы Короленко почему-то не выбрал рассказ «Цветка». Не могу выразить, до чего это трудно. Едва только из нее и меня вышло одно, мы, и едва мы на некоторое мгновение ощутили действительную цельность и полноту жизни, смотрю, что-то мне становится страшно, холодно и одиноко. она со мною неразрывна,